Добрые молодцы, красные девицы, прошу всех встать. Так, всевидящее око готово? Добрые молодцы, красные девицы, мы начинаем наш конгресс по древнеславянской буквице. Ура! Ура! Сегодня у нас основной день нашего конгресса. Конгресс — это коноглагол. Коноглагол, рекущий, естественное священное слово. До обеда мы послушаем доклады четырех наших докладчиков. Доклад по буквице — это добро, клад. Добро, ведущее клад. Здорово? Двое мужчин, двое женщин. Для баланса. Андрей Ивашко, Иван Царевич, Майя Караваева, Василиса. До обеда слушаем доклады, после обеда задаем все вопросы по буквице. Цель нашего конгресса – объединить все здравомыслящие, радостные силы, мудрые и премудрые в области буквицы, чтобы осознать роль буквицы в нашей жизни и приобщиться к священному слову. Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Давай краткое вступительное слово, а потом доклады. Поприветствую. Ну, я приветствую всех вас. Надеюсь, что это занятие пройдет плодотворно и с пользой для всех нас. И будет способствовать открытию новых граней буквицы, которых там еще немерено. И сонастройки между разными деятелями, преподавателями, исследователями и их открытиями. Пусть же знания всех докладчиков сольются вместе в единую, такую как четыре ручейка, в одну единую большую реку. Вот это мое пожелание. Да будет так. Да. Ура! Ура! Ура! Василиса? Сегодня удивительный день. 2020 год. И мы входим сегодня в удивительный такой вот портал. Зеркальный. Я желаю, чтобы каждый из нас воспользовался сегодня через собственную чистоту, через собственное наблюдение за всем происходящим и за самим собой. И благодаря веде слова вот в эти волшебные ворота новой реальности веера миров, которую мы здесь вместе сотворяем, благодаря мудрости русского языка. Ура! Ура! Майя Караваева. Я всех приветствую. Сегодняшний волшебный день. Я бы хотела, чтобы он прошел сказочно. Потому что, когда мы говорим сложно, трудно, тяжело, мы создаем программу, что нам это все постигать трудно и сложно и тяжело. А это наше родное. Чтобы нам эти странички вот этих книг открывались сказочным образом, через образы, да, приходили сегодня. Вот сегодня будет много образов от разных авторов. И чтобы в душе каждого это нашло отклик и открылось новыми гранями. Вот у меня сегодня такое пожелание. Ура! Ура! Ура! Добрые молодцы, красные девицы. Все наши докладчики, авторы книг написали гениальные книги по буквице. Красивые, правильные. То есть сумели кристаллизовать свою мысль в осознании буквицы. И мы хотим с вами поделиться этим священным даром понимания слова. Потому что эпоха волка настала, и все люди должны написать свои книги. Какие? Родовые книги. То есть для своих детей, внуков и правнуков. Все должны стать авторами своей книги. И мы вас сегодня всех благословим на написание своей книги. Согласны? Да. Потому что на ведической Руси так и было. Все, кто становился родителями, писали родовые книги, передавали детям. И была вот такая родовая передача мудрости. И еще были родовые книги еще от дедушек и бабушек, про дедушек и про бабушек. Представляете? И этим была Русь сильна. Поэтому мы желаем, чтобы все стали авторами своих родовых книг. Согласны? Да. Сегодня у нас огромный день силы, народный праздник. Какой? Громница. Громница. В этот день зажигает громничную свечу. И мы с вами зажжем. Где? В сердце. Правильно. Потому что у нас сегодня сердечное изучение буквицы. От сердца к сердцу. Заметьте, сердце, слово,